Все получилось стремительно и суматошно как-то. Еще вчера они с Филипповым думали о том, как прихватить Рубина, а утром следующего дня в кабинете начальника собрали всех чиновников и служащих. Директор департамента полиции Васильев объявил о получении Филипповым чина действительного статского советника и о его уходе в отставку. Когда Васильев зачитывал царский указ, Бахтин неотрывно следил за лицом Владимира Гавриловича и вдруг прочитал на нем выражение некоего облегчения. Немедленно был представлен сыщиком и новый начальник, статский советник Кирпичников, а потом Васильев сказал: «Господа, для меня расставание с дорогим Владимиром Гавриловичем печаль немалая. Думаю, все вы загрустите, но такой уж день нынче, как в сказке детской, печали и радости. Позвольте сообщить вам, господа, что милостью монаршей вашему коллеге Александру Петровичу Бахтину пожалован чин коллежского советника, и он назначен на должность помощника начальника московской сыскной полиции. Кроме того, за безупречную беспорочную службу помощнику заведующего летучим отрядом Литвину пожалован чин титулярного советника, и он назначен заведующим летучим отрядом». Когда церемония раздачи чинов закончилась, Литвин подошел к Бахтину. — Как же так, Александр Петрович? На место помощника назначен Фролов, а вас в Москву. — Вы не поняли, Арест. Как только мы уцепили Рубина, сразу же Владимир Гаврилович с почетом на пенсион, меня с повышением в Москву, а вас на летучий отряд карманников ловить. Но без обиды, каждому чин новый. — А кто же будет делом Рубина заниматься? В коридор вышел Кирпичников. — Обсуждаете, господа, как праздник сей отметить? — весело спросил он. — Аркадий Аркадьевич, — спросил его Бахтин, — а как же с Рубиным? — Дело передано в департамент, будет им заниматься лично Козлов. Мне, видите, не доверили, сюда перевели. Но я не жалею. Надоело мне наше министерство. Думаю, что мы с Арестом Дмитриевичем потихоньку будем этого общественного деятеля крутить. Вы, Литвин, не печальтесь. Вакансия чиновника для поручений свободна. Я уже говорил с Кашко и Белецким. Ждите нового приказа. А вечером того же дня Бахтин был приглашен в министерство к Белецкому. Степан Петрович был в красном с темно-зеленым бархатным воротничком и обшлагами, шитым золотом, сенаторском мундире, но встретил Бахтина вполне демократично. «Представляюсь по случаю получения новой должности», — начал Бахтин, но Белецкий прервал его. «Здрасте, Александр Петрович, садитесь. Давайте коньяка выпьем. Вы как?» «Как вы, Степан Петрович?» «Значит, выпьем». Белецкий позвонил. В кабинет неслышно вошел секретарь. «Распорядитесь, голубчик, нам коньячишку и закусить чего-нибудь». «Слушаюсь, ваше превосходительство». После первой рюмки Бахтин сказал: «Я очень благодарен вам, Степан Петрович, за все, что вы сделали для меня». «Александр Петрович...» Белецкий тяжело поднялся с дивана, зашагал по кабинету. «Да вы сидите, закусывайте и пейте. Нынче у меня приятный вечер. С милым человеком поговорить о разностях всяких. Жаль, что за суетой да интригами я не выбрал время и не озаботился вплотную вашей карьерой. Давно-давно вам нужно было возглавить разыскное дело империи в нашем департаменте, но, думая об этом, я понимал, что отпускать такого талантливого человека в пучину министерских склок просто невозможно. И есть у меня мысль отозвать Филиппова через полгода с пенсии. Пусть при мне возглавит группу чиновников по особым поручениям. Немного. Человек 5 лучших криминалистов. Но и дела они будут раскрывать самые сложные». «Я благодарен вам за заботу, Степан Петрович». «Забота всегда предполагает корысть, милый мой. У меня к вам небольшая просьба». «Прикажите». «У меня есть друг. Мы вместе кончали Катковский лицей. Прекрасный человек. Добрый и весьма обеспеченный. Поэтому ему, как нам грешным, не нужно было поступать в службу. Он стал общественным деятелем. Но началась война. И как истинный патриот он пошел во Всероссийский земский союз. Там ему, как человеку кристально честному, поручили возглавить заготовительный отдел. Через его руки практически идут все поставки на армию. Короче, его начали шантажировать». «Есть на чем?» — — спросил Бахтин. — За его честность я ручаюсь. Но у него трагическое положение, и вы должны помочь ему разобраться. Зовут его Коншин Иван Алексеевич. Проживает он в Мерзляковском переулке, собственный дом. Телефон 546-51, номер служебного аппарата 277-66. Я надеюсь на вас, Александр Петрович. Прощаясь, Белецкий сказал, усмехнувшись. Будьте осторожны. Не верьте старым друзьям. Надеюсь, что мы еще увидимся с вами. Правда, времена наступают весьма тяжелые. Бахтин больше никогда не видел Белецкого. Думая о нем, он никак не мог понять, чем же вызвал расположение могущественного товарища-министра, руководящего всем политическим и уголовным сыском империи. До конца дней он так и не узнает, чем было оно вызвано. И если бы он спросил об этом Белецкого, тот тоже не ответил бы. Видимо, даже у самых черных душой людей находится где-то в глубине нечто светлое, оставшееся от далекой молодости. И сидя в вагоне поезда, несущего его в Москву, Бахтин, вспоминая последние столичные дни, думал о том, что все самое лучшее осталось в этом мокром и холодном городе. Именно там к нему пришла любовь. Там он узнал радостный вкус победы и горькие минуты поражений. В столице сложилась его карьера от губернского секретаря до коллежского советника. Бахтин еще раз посмотрел на форменный сюртук, висевший на вешалке. В ярком вагонном свете узенькие погоны с двумя полковничьими просветами радостно отливали серебром. Начав в сыскной полиции с должности полицейского надзирателя, он поднялся практически до конца служебной лестницы. Ну, что осталось ему? Чин статского советника и должность начальника сыска в каком-нибудь губернском городе. Еще один шаг, и он достигнет своей вершины. Дорога пройдена. Но как же он устал за эти годы, словно Сизиф волок он свой груз, не зная бесполезности усилий. Москва, воспоминания о которой так щемили сердце в холодном Петербурге, становилась для него городом абсолютно новым. Там не было у него надежной агентуры, он плохо знал криминальное дно города, да и с начальством придется находить линию поведения. А с подчиненными? Трудно на пятом десятке начинать новую жизнь. Тем более, что со всесильным начальником московского охранного отделения, полковником Мартыновым, у него сложатся явно непростые отношения. Бахтин от мыслей этих грустных решил выпить немного. Достал из саквояжа бутылку коньяка, налил стакан и выпил. Через несколько минут стало ему хорошо и спокойно. Нет, все-таки здорово, что он едет в Москву. Родина. Она и есть родина. Там живет его самый близкий друг Женя Кузьмин. А яркая московская осень просто обязана исцелить от петербургского сплина. Разбудило Бахтина солнце, прилипшее к вагонному стеклу. Он выглянул в окно и увидел залитый ярким утренним светом еще не сбросивший листву лес, размытый дождями проселок, потом голое поле, несколько избушек на взгорье, и ему стало хорошо и радостно. А поезд, победно трубя, приближался к Москве, и побежали мимо окон домики с заколоченными окнами, пустые утренние платформы дачных станций, пролетели перекошенные дома уездных городков. И, наконец, в солнечном мареве открылось перед ним облезлое золото церковных куполов, дома окраин, а потом пошли мрачные кирпичные пакгаузы, покрытые копотью здания депо, санитарные вагоны, отдыхающие на запасных путях. И, наконец, поезд медленно вполз под стеклянный колпак Николаевского вокзала. Бахтин вышел на балкон. Воздух был горьковат и резок. Под ним лежала Москва, залитая неярким осенним светом. Вот крыша его училища на Знаменке, вот любимый им Арбат. Прямо здесь, под ногами. А дальше угадывалась Остоженка. Видны были деревья бульваров. — Ну что, любуешься? — спросил за спиной Кузьмин. — Привыкаю, Женя. — А все-таки здорово, что тебя в Москву перевели, а то скучал я очень. — Я тоже. — Ну, пошли к гостям. Когда с вокзала Кузьмин привез его на Малую Молчановку, и экипаж остановился у дома 8, Бахтин спросил, — Неужели здесь? — Конечно, — засмеялся Кузьмин. — Ты же просил найти хорошую квартиру. — А недорого. Домовладелец Иван Митрофанович Аксенов быстро сообразил, что иметь жильцом столь важного полицейского чина и выгодно, и безопасно, поэтому и сдал квартиру по цене казенного наема. Москва встречала его сюрпризами. Дом с двумя каменными львами по бокам ступенек, пушистый ковер в подъезде, зеркальный красного дерева лифт, огромная трехкомнатная квартира с казенными коврами и мебелью. Причитающая радостная Мария Сергеевна накрывала на стол, а соскучившаяся Луша залезла на плечо и пела нежную песню. В гостиной его ждал коллежский асессор Косоверьев Иван Косоверьевич, чиновник для поручений, московский сыскной, добрый его знакомец. Потом пришли актеры художественного театра Вася Лужский и Володя Грибунин. Потом появился капитан Шумович, пристав первого участка Арбатской части. Он пришел представиться полицейскому начальству и тут же был посажен за стол. Началась шумная, беспорядочная московская пирушка. Выпито было много, зато повеселились от души. Ночью он проснулся от жажды. Во рту было сухо и противно. Бахтин осторожно встал, стараясь не разбудить свернувшуюся в ногах Лушу, накинул халат и вышел в гостиную. В свете луны комната казалась еще более огромной. Конечно, Мария Сергеевна все уже убрала и вычистила. Бахтин прошел на кухню, добыл из ледника под подоконником бутылку кваса, повертел ее в руке и поставил на место. На столе кухни переливались в лунном свете разнообразные бутылки. Он налил в большую кружку шампанского из початой бутылки и в два глотка выпил. Сухость во рту прошла, по телу разлилась приятная теплота и сразу захотелось спать. И Бахтин уснул в ожидании нового дня, не зная еще, каким он для него будет. А был он обычным. Сидение в парадном мундире в приемной московского градоначальника свиты его величества генерал-майора Климовича. Короткий разговор, обычные напутствия, непонятные намеки и опять на извозчика. Обычно вновь заступавший на должность такого ранга чиновник обязан был объехать с десяток адресов. Но Бахтин приказал вести его в Гнездяковский, в московскую сыскную полицию. Начальника Карла Петровича Маршалка Бахтин знал по Петербургу. Отношения у них были прекрасные, поэтому и встретились они душевно. В тот же день он познакомился и с сотрудниками. Московская сыскная полиция, благодаря стараниям ее бывшего начальника Александра Францевича Кашко, перед войной на Конгрессе криминалистов в Швейцарии была признана лучшей. Московские сыщики очень гордились этим, и маршалк изо всех сил старался вести дело так же, как Кашко. Но 13-й год был совсем не похож на нынешний. Иная оперативная обстановка, вызванная потоком беженцев из западных губерний, особенно из Варшавы и Риги. Эти города всегда отличались дерзкими преступлениями. И хотя варшавская сыскная полиция нынче располагалась в Москве, маршалку от этого легче не было. «Знаешь, Саша...» — маршалк налил в рюмке шустовский коньяк. «Я, когда узнал, что тебя к нам назначили, обрадовался страшно. Думаю, возьмешься ты за кабурщиков». «Что, сильно шалят?» «Да». «Банк из судную кассу взяли. Ну, давай выпьем». Они выпили, закурили, помолчали. «А тут указание Белецкого, чтобы ты срочно занялся делом Коншина». «Что это за дело?» «Понимаешь, богатейший барин. Полжизни в рулетку играл во Франции. У него дом в Париже, особняк на французской ривьере, недвижимость в Крыму, несколько имений в Заволжье. Роскошный дом в дачных Сокольниках». Так чего его понесло заниматься снабжением? Патриотический порыв. А я так думаю, блажь. Напялил на себя форму Земского Союза, погоны чуть ли не генеральские нацепил и гуляет в московских кабаках. А снабжением занимается весьма жаликоватый народ. Мне Белецкий поручил разобраться, но, веришь мне, Карл, никакого желания влезать в это дело у меня нет. Конечно, верю. Дело паскудное. А главное, Саш, весьма грязная. Ну вот, смотри. Маршалк встал, открыл стоявший в углу сейф, достал пачку бумаг. Познакомься, это работа наших патриотов. Читай наименование товара. Папахи смушковые. Именно. А теперь посмотри. Маршалк достал из ящика стола и протянул Бахтину нечто похожее на серую тряпку. Что это? Как ты видишь, папаха смушковая. Но это же не мех. Нет, Саш, когда-то это было мехом. Потом умелые люди скупили за копейки у скорняков это нечто, пошили из него папахи и пытались отправить солдатикам в действующую армию. Но интендантский подполковник Княжин оказался человеком честным. Взятки не взял и товар не принял. Более того, он обратился в отделение контрразведки округа. А они переправили это чудо к нам. Ты думаешь, там только папахи? Маршалка позвонил. В дверях появился секретарь начальника Севастьянов. — Слушаю, Карл Петрович. — А ну-ка, Володя, принеси нам из камеры вещдоков, шинель и сапоги. Минут через пять Севастьянов принес солдатскую шинель с зелеными полевыми погонами и юфтовые сапоги. Бахтин взял шинель, сшитую из какой-то дерюги, развернул и увидел, что она как сито пропускает свет лампы. Он положил ее на кресло и начал мять конец сапог. — Да ты не мни их, — засмеялся маршалка. — Подошву смотри. — Что это? — Не видел никогда картон, пропитанный какой-то гадостью. — Вот так-то, Саша. — Скажи, Карл, эти сапоги случайно не Рубин поставляет? — Ты Григорий Львович имеешь в виду? — Его. — Нет, он коммерсант солидный. Его поверенный Усов поставляет для армии только высококачественный товар. Совсем недавно, по ходатайству Земгора, ему пожалован орден Анны Третьей степени. — Вот это да! — искренне удивился Бахтин. — А чему здесь удивляться, Саша? Я, да и многие знают, что за сволочь Рубин. Но ведь уходит, как угорь из рук. А к его коммерции претензий нет. — Карл, так что же наш господин Коншин? — Сейчас. Маршалка позвонил и приказал пригласить чиновника для поручений Кулика. Через несколько минут в кабинет вошел благообразный господин лет 60. — Валентин Яковлевич, поведайте нашему новому помощнику о делах на складах господина Коншина. — А что, собственно, говорить? — Извольте посмотреть документы. Везде подпись господина Коншина. Я с чиновником из градоначальства, титулярным советником Беловым, создал комиссию по ревизии склада на Пресне. Все опечатали, вместо сторожа посажен городовой. Так что, господин начальник, все как нужно. — Валентин Яковлевич. Маршалк достал из шкафа третью рюмку. Налил коньяка. — Угощайте. — Благодарствую, Карл Петрович. Товарищ министра, тайный советник Белецкий, поручил Александру Петровичу заняться делом Коншина. — Помочь ему, естественно. Кулик со вкусом выпил коньяк. — Именно так, — сказал Бахтин. — Александр Петрович. Кулик поставил рюмку с таким расчетом, чтобы маршалк вновь наполнил ее. — А почему вам, именитому криминалисту, в 13-м году пожалованному медалью Международного конгресса, защищать господина Коншина? Какая опасность ему грозит? Тайный советник Белецкий в беседе со мной сказал, что господин Коншин подвергается шантажу. Не почуно мне, Александр Петрович, обсуждать мнение столь вельможного господина, как сенатор Степан Петрович, но осмелюсь донести вам, как моему прямому начальнику, никто господина Коншина не шантажирует. А жалуется Белецкому его супруга Александра Андреевна, урожденная Щербатова, которую господин Коншин, ссылаясь на трудности военного времени, отправил с детьми в Петербург. «Как так?» — изумился Бахтин. «А очень просто. Будучи весьма расположенным к женскому полу, он определил сына в Царскосельский лицей и жену отправил за ним надзирать. Что касается шантажа, то факт такой истинно был. Певица из Варьете, Евдокия Соколова, сценическое имя Нора Оленина, действительно грозилась рассказать о кутежах Коншина репортером. Но он от нее откупился ожерельем. Валентин Яковлевич, Бахтин сам взял бутылку и разлил коньяк по рюмкам. У вас есть надежная агентура в кругах, близких к Земгору? А как же-с? Кое-какие надежные людишки имеются. Господа! Маршалка поднял рюмку. Давайте выпьем, и Валентин Яковлевич введет тебя, Саша, в курс дела. Выйдя из кабинета, Кулик сказал Бахтину. — Не знаю, как и начать, Александр Петрович. самого начала, милейший Валентин Яковлевич.